Алексей Антонович быстро перевел глаза к земле. Нет, пусто, никого. Вот из-за угла показалась неторопливая парочка влюбленных. Прерывистый шепот, смех. Они прошли мимо палисадника и свернули в переулок. И опять пустые, сонные улицы. Он встал и легонько стукнул в окно матери. Прошло 2-3 минуты, и возле калитки Алексей Антонович заметил Лебедева. Бесшумно тот отделился от забора, махнул рукой в сторону палисадника, в потьмах, не видя Алексея Антоновича, пересек улицу наискось и скрылся в том же переулке, куда недавно свернули влюбленные. Выждав еще некоторое время, Алексей Антонович было направился к калитке, но передумал. Домой спешить ему незачем. Так хорошо сейчас под черемухами в палисаднике. Можно и помечтать. Его распирала чисто детская радость, будто и в самом деле он удачно поиграл в прятки, схватил палочку-выручалочку и застукался раньше всех. Лебедев ушел благополучно. Да, собственно, почему могло быть иначе? Вбить себе страхи в голову, а потом... Он вернулся на скамеечку, прислонился к кусту черемухи спиной и опять стал отыскивать в небе созвездия, угадывать в их очертаниях, что увлекло фантазию древних и заставило назвать одно именем Андромеды, другое — Кассиопеи, третье — Персея. Глава 13. Лакричник уверял себя, что бояться ему нечего, и тем не менее почувствовал, как ёкнуло сердце, когда получил повестку с предписанием явиться к Кирееву. Полиция и жандармерия в его представлении резко различались между собой. Полиция следила за тем, что делает человек, жандармерия за тем, что думает человек. А мало ли какая мысль может мелькнуть у человека, даже у самого верноподданного. Однако она обязательно каким-то таинственным образом станет известной там и спросит за нее самым строжайшим образом. Вертя повестку в руках, он долго перебирал в своей памяти поводы, по каким бы он мог быть вызван Кирееву. Не припомнилось ничего. Писал он донос на Коронотову и Мирвольского, но донос был послан Сухову в полицейское управление и касался того, что сделали эти люди, а не того, о чем думали. Потом писал в Иркутск генерал-губернатору о том, что купец Василев поджег свой собственный дом, но это тоже относилось к поступкам Василева, а не к его мыслям. Вот как будто и все. Если этим его лакричника донесением решили дать ход, причем здесь Киреев. Время явки, обозначенное в повестке, приближалось, а лакричник так и не мог выйти из состояния неопределенности, мучительно томившей его. Он утешал себя только одним. Жандарм, который вручал ему повестку, сказал покорнейше «прошу» и подал книгу, чтобы лакричник расписался. Заподозренным в чем-то, пожалуй, не скажут, покорнейше прошу, не заставят расписываться в книге, их просто уведут. Он распахнул окно, влажный воздух надвигающегося вечера ворвался в его душную, настоянную запахом неряшливого холостяка комнату. Лакричник набросил на плечи пиджак и подсел к подоконнику. Его знобило от мысли о предстоящем разговоре с Киреевым. Неужели спьяно сболтнул что-нибудь лишнее? Где, когда и что именно? Улица была совершенно пустынной, если не считать двух стариков, что наискось от дома лакричника сидели на скамье у ворот и щелкали орехи. «Чем грызут?» — саркастически усмехнулся лакричник, успокаивая себя. Остатками человеческих желаний, если исследовать деятельность их он оборвал свою мысль на полуслове. через перекресток улицы быстро прошел человек.